к музе. Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть, есть проклятие заветов священных, поругание счастья есть, и такая влекущая сила, что готов я твердить за молвой, будто ангелов ты низводила, соблазняя своей красотой. И когда ты смеешься над верой, над тобой загорается вдруг тот неяркий, пурпурово-серый и когда-то мной виденный круг. Зла добра ли? Ты вся не отсюда. Мудрено про тебя говорят. Для иных ты и муза, и чудо. Для меня ты мучение и ад. Я не знаю, зачем на рассвете, в час, когда уже не было сил, не погиб я, но лик твой заметил и твоих утешений просил. Я хотел, чтоб мы были врагами. Так за что ж подарила мне ты лук с цветами и твердь со звездами, все проклятье своей красоты, и коварнее северной ночи, и хмельней золотого аи, и любови цыганской короче были страшные ласки твои, и была роковая отрада в попирании заветных святынь, и безумная сердцу услада — это горькая страсть, как полынь.